«Гриффин, можно я с ним поговорю наедине?» — хрипло спросил он у директрисы ведьм, которая быстро смотрела то на меня, то на паладина. Было видно, как она колебалась, ведь тоже очень сильно хотела посмотреть на это представление, но она все же встала со своего места. «Только не убивай его, здесь, лучше воспользуйся подвалами, там шумоизоляция лучше», и она вышла, смотря мне в глаза своими пронзительными желтыми глазами. Но я как мог сдерживался, хотя посмеяться очень хотелось. «Феликс, нам нужно очень серьезно поговорить, мы же уже говорили, или вы опять от меня что-то скрываете?» «Нет, я, это, сложно», он выдохнул, поправляя ворот кофты. «Начнем издалека, тебе лучше сесть, не пугайте меня так». «Нет-нет, я ничего страшного сказать не хочу, просто, вам с принцессой Блум нельзя любить друг друга». «Это еще почему?» «Ну, вы оба хранители, а это может вызвать недовольство среди людей», нашел отмазку он, словно мне не было насрать на общественное мнение. «Ты не должен принимать чью-либо сторону, мне на их мнение наплевать», легко парировал я. «Пусть сами тогда защищают свои планеты, я так и знал, что ты это скажешь». «Хорошо, скажу по-другому. Мать Блум, королева Марион, она твоя, тетя. Понимаешь, круто, я королевских кровей, и Блум моя двоюродная сестра. Все, вызывайте скорую, я сейчас от удерживания в себе смеха сдохну». Потому я закрыл рот и нос обеими ладонями, сдерживая улыбку большими пальцами. «Ты главное не переживай, все будет хорошо, и принцессе пока не говори, а то она...» Смешок. Именно он прервал взволнованную речь Гюнтера, который даже замолчал. «Ведь смешок шел от меня, ты все знал, да, и я не удержался». Хохот вышел сам собой, а я прижался к книжному шкафу, закрывая лицо руками. Мастер со мной всегда был искренен в своих эмоциях, а его лица были невероятно потешны, отчего я не мог не пошутить над ним. Слишком велик соблазн. Хруст кулаков стал знаком того, что мне сейчас влетит по первое число, но неожиданно открывшаяся дверь и быстро вошедшая Гриффин не дала этому случиться. «Не в моем кабинете. Ой, что-то я уже засиделся у вас. Пойду-ка, мне завтра еще на занятия идти. Ты где таким противным стать успел? Люди со всего Магикса обучали, да и у меня лучший друг, темный маг со специализацией в некромантии», хмыкнул я и начал медленно отходить к двери. Гриффин на мою фразу повернулась и хмуро на меня посмотрела. «Ты где такого нашел? Ты с кем общаться начал? Где нашел? Больше нет. Не уследили, дядь Гю, я с плохой, очень плохой компанией связался. Некроманты, жрецы смерти, маленькие девочки», и я быстренько вышел из кабинета, слыша, как мастер еще что-то кричал мне вслед, но разбираться я в этом крике не собирался. «Бью женщин, издеваюсь над стариками, дружу с темными магами и отдаюсь инцесту. Да я самый настоящий бесчестный бандит, монстр во плоти, горжусь собой». Я довольно улыбнулся и сладко потянулся, ощущая приятную ломоту во всем теле. Отличное настроение вкупе с прекрасным сном сделали мое утро добрым и приятным. Что за сон? Я был в какой-то комнате, а передо мной сидела большущая саламандра. Она ничего не говорила, просто пялилась на меня, а я пялился на нее в ответ. Уж лучше смотреть такое, чем про мои внутренности и раздробленный в крошки череп. К тому же она, как я понял, не дала темной энергии сожрать мои мозги ночью. Негативная энергия школы? Да пошла в жопу эта негативная энергия. Я сегодня подрубаю личность позитивчика и няшки, и ни одна размалеванная блядь на завтраке и уроках не омрачит мое настроение. Я вчера напился яда от Гриффин, и какие-то мелкие сошки не переплюнут ее в язвительности. Винкс, идущие рядом, были взволнованы, но их волнение было тревожным, потому Сьюзан как могла их успокаивала. Я же был взволнован не меньше, но волнение мое было вызвано интересом и нетерпением. Хочу узнать, что дают на завтрак в местной столовке. Орычьи мозги, козьи глаза, чью-то блевотину. Аж дух захватывает. Столовая ведьм оказалась на редкость ебанутым помещением. В Магиксе же других странных мест нет. Просто высокая башня, к стенам которой примыкает лестница, от которой в сторону идут что-то наподобие небольших площадок, где и стоят одинокие столы со стульями, а вот на них уже восседают ведьмы, страшные, как, прости Господь, семь смертных грехов, лица у всех злобные, недоброжелательные, а оскалы волчьи, прям вижу, как они бросаются на нас, словно голодные псы. Я такой взгляд видел два раза в жизни, когда перед носом Маки шоколадом водил и когда на глазах Гризельды совершенно случайно сломал дверную ручку. Под пристальными взглядами мы сели за стол, находящийся внизу. Его нам выделила специально Гриффин, чтобы мы были в тени и чтобы лишний раз не контактировать с ведьмами. А жаль, я бы им сейчас прожарку устроил. Но все мысли ушли на второй план, ведь перед нами появилась еда. А была она, на удивление, очень даже вкусной. Овощной салатик, кашка, бутербродики и чаек, хотя перед Тикной появился кофе. Я думал, что здесь будут давать что-то менее качественное и сравнимое с объедками, которыми даже собак не кормит. Девочки ели не молча, а тихо говорили между собой, пока я сосредоточенно жевал листья салата, думая, чем еще меня удивит эта школа. Изучением черной магии, как интересно, она всегда меня привлекала своей загадочностью и могуществом, но, в силу определенных ограничений, я не смогу ее освоить. Даже базовые заклинания дадутся мне с трудом, я уже пробовал, но посетить парочку уроков лишним никогда не будет. Поели мы быстро, потому что Сьюзан сказала, что нам нужно уйти первыми, чтобы никто не зацепил нас в коридорах. Мы ее совет послушали и сразу же направились на первую пару. Она проходила в большом зале с трибунами, где мы и должны сидеть. Место было максимально неудобным, жесткие стулья, отсутствие парты, прекрасный обзор на наши тушки. В Алфее тоже есть такой зал и там тоже проводятся некоторые уроки, но стулья там мягче. Какое жуткое и неприятное место, шепнула мне Блум, которая сидела рядом, а я согласно кивнул. Мне здесь тоже не нравится, но потерпеть ради невнятных целей Фарагонды надо. Я, не поворачиваясь, щелкнул пальцами и услышал сзади удивленное ойканье, а потом заливистый смех ведьм. Блум резко обернулась назад, немного испугавшись, а я лениво повернул голову, имея возможность лицезреть, как какая-то сучка, которая хотела в нас плюнуть, сейчас оттирает свой плевок от щеки. «Вы обронили, милая дама», — хмыкнул я, а ведьма злобно на меня посмотрела, пока ее подруги в открытую потешались над неудачной шуткой. «Вот она, настоящая дружба. Приперлись из своей дыры и смеете что-то про нашу школу говорить?» Зашипела она не хуже змеи, но угрозы я не чувствовал. «Правда, глаза колет, оглянись», — я развел руки в стороны, показывая на весь зал. «Здесь почти так же весело, как на поминках моего деда. Только пузыря самогона и селедочки не хватает, трупный запашок-то есть. Старались к вашему приходу. Только я хотел ей ответить, что не стоило, ведь личная гигиена важнее», как Блум дернула меня за руку и, подвинувшись ближе, зашептала прямо на ухо. «Мы должны наладить отношения, а не грубить всем». «Чего как мыши зашептались? Мы неправильно начали знакомство. Меня зовут Блум, это Фел, а вы?» Ведьмы на этот дружелюбный тон переглянулись, а потом звонко рассмеялись. Блум терпеливо ждала, когда они отсмеются, а я хлопнул себя по лбу. «Блум, дракона ради, не позорь меня!» Я силком заставил Блум отвернуться от все еще ржущих с этого ведьм, а она на меня обиженно посмотрела. «Я, между прочим, хотела помочь нашей миссии, а не усугублять, как некоторые, отношения. Проведенное вчера мной исследование показало, ведьмы понимают только грубость и силу. Чем жестче ты ставишь их на место, тем лучше», — мою речь прервала неожиданно открывшаяся дверь и громкий стук каблуков, который эхом разносился по всему залу. Тишина наступила мгновенно. Ведьмы сразу же перестали болтать и смеяться, потому что вошла Гриффин. Она спускалась к учительскому столу в самом низу, держа отстраненный, но гордый вид с идеальной осанкой и быстрым взглядом от одной ведьмы к другой. Ни следа от слабой и зажатой женщины, которая с болью в голосе вспоминает о прошлом. «Добро пожаловать на первый курс базовой черной магии. Моя задача — обучить вас и наших почетных гостей основам черной магии». Гриффин даже кричать не нужно было, потому что в этой тишине ее было прекрасно слышно. «Я так понимаю, здесь первый курс и это не их первое занятие, а сказала она это все исключительно для нас. Как же неудобно сидеть», — пробурчала муза, поерзав на стуле. «Ее, скорее, взгляды ведьм волнуют, а не жесткие стулья. И ведьмы смотрят на нас», — подметила Лейла, ободряюще сжимая руку музы и намекая ей, что не она одна переживает из-за них. Я, сидевший позади них, только выдохнул. «Меня-то взгляды не нервируют, я даже в глубине души рад, что паранойя может быть довольна. Они просто завидуют нашему вкусу и стилю», — с улыбкой сказала Стелла, которой вообще было по барабану на все это. Она среди всех фей была самой расслабленной, спокойной и, положив ногу на ногу, наматывала золотые пряди волос, которые сильно выделялись среди прочих, на палец. «Стилю, стилю дешевой бляди, раздался голос позади, но я не обернулся, в отличие от Стеллы, которая безразлично осмотрела ведьму и с улыбочкой сказала: «Деточка, босоножки с такими джинсами только в деревне носит колхозный панк, что поделать», ленивым голосом вставил я, на что сзади послышалось возмущенный вздох. «Понятия не имею, что это за слова, но звучат они под нее отвратительно», и, одарив в последний раз улыбкой ведьму, Стелла гордо обернулась назад, к Гриффин, которую наши споры не волновали. Она говорила про основы всего темного волшебства, как ему обучиться, какие эмоции более желательны и как их усилить. Ничего нового, то же самое, что со светлой магией. Думаешь о чем-то плохом, и бах, ты создал негативную энергию, которую можно превратить в заклинание. У меня так, конечно, не получится, потому что у меня нейтральная мана, но для общего развития запомним. С теорией закончили, перейдем к практике. И начнем мы с простого упражнения. Создание энергии, вызывая у себя мрачные образы. Женщина обвела всех взглядом и остановилась на самом добром и светлом создании в этом зловонном месте. Начнем с вас, Флора. А мы не разделимся на группы, чтобы сначала потренироваться? Спросила она, кажется, испугавшись, что ее вызвали первой. Не самый лучший кандидат, потому что ей, как мне кажется, будет труднее всех работать с негативом. Группы, ведьмы, работающие в группах. Гриффин усмехнулась, а по всему классу снова прокатился истерический хохот, словно Флора задала нелогичный вопрос, а рассказала анекдот про медведя и горящую машину. Послушайте, феи, члены команды могут предать друг друга, поэтому ведьма может доверять только себе. Я от этого заявления хмыкнул. Хорошо она отрабатывает повесточку, так и о мифических духовных скрепах ведьм заговорит и о загнивающей Алфее добавит. Ведь группа, собранная на уроки для хорошей оценки, и группа, собранная для смертельных сражений, это одинаковые вещи, все же, не выдержав, сказал я. Причем наклонившись к Блум и сказав это, не сбавляя громкости голоса, Гриффин медленно подняла на меня взгляд, видя, как я состроил раскаивающееся за разговоры лицо. Все начинается с малого, с дружбы, школьных групп, большой команды. Меня словно током дернуло, когда я осознал смысл сказанных Гриффин слов. Понял, не дурак, дурак бы не понял, я ей кивнул, а сам, отвернувшись, попытался скрыть улыбку. Вот оно как, повесточка расширяется, в группы ведьмам нельзя собираться, ну-ну, их еще за толпу палками местная милиция бьет и в бобик упаковывает за несогласованные митинги. Хитренький план, буквально со школьной скамьи прививать к детям нежелание работать в группах и мысли, что тебя могут в ней предать. А теперь все открываем учебники на странице 3026. Нехуевый такой учебник, даже не учебник, а тяжелое орудие убийства. Но все безоговорочно подчинились, доставая из магических сумок, их нам выдали вместе с учебниками, толстую синюю книгу. Я, откинувшись на спинку, решил не страдать хренью, а наложить на учебник заклинание левитации, с помощью которого он начал летать передо мной. Скосив взгляд в сторону Блум, я с удивлением заметил, что все феи, кроме Сьюзан, положили учебники на колени. Повернулся, увидел, что ведьмы, как и я, учебники левитируют. Забавный факт, что он значит, не знаю, но запишем его куда-нибудь. Первый, как и говорила Гриффин, начала практиковаться Флора. На странице, на которую нам указала ведьма, была подробная инструкция по собиранию энергии и сосредоточению ее в шар. Флора внимательно прочитала небольшую памятку, встала со своего места и, не обращая внимания на прикованные на нее взгляды, начала собирать энергию. Она закрыла глаза и поставила ладоши перед собой так, словно хотела хлопнуть, но не делала этого. Я с большим интересом наблюдал, как самая светлая фея пытается собрать крупицы негативных воспоминаний и эмоций. Вдруг она резко поменяла положение ладони из вертикального в горизонтальное, и между ними образовался средний по размеру шар. Он был достаточно светлым в середине, но края его были фиолетовые. Негатив ощущался слабо, хотя и был неплохо для феи первого раза, но для ведьм отвратительно, слабо и ужасно. Надеюсь, и тут Гриффин обратилась к своим ученицам, из вас никто так не сделает. По классу прокатились смешки и слова, что до такого уровня они не опустятся. И вдруг сфера Флоры стала темнее, а фиолетовый край проник глубже, отчего она даже испугалась, чуть не опустив руки. Ощущение бессилия, страха, злости повлияли на ваш эмоциональный фон, поэтому сфера усилилась. Гриффин, прищурив глаза, посмотрела на молчавшую Флору, которая опустила свой взгляд в пол. «Ставлю вам 9, только из-за вашей скорости». Она кивнула, и Гриффин вернулась к теме урока, говоря, что теперь все должны попробовать собрать энергию в шар и поддерживать ее. «Мы все дружно встали с наших мест и начали делать то, что нас попросили. Кроме меня, я же такого не умею. Ладно, выкручусь как-нибудь. У соседки списать не получится, потому просто соберу негатив из воздуха, придавая ему нужную форму. Сложновато манипулировать чистой энергией, но, если приловчиться и собирать ее понемногу, то все получится. А как там дела у остальных?» Сьюзан ожидаемо справилась лучше нас и показывала, как это сделать Лили и Стелли, у которых сбор энергии получился хуже всех. Тикна, следуя по инструкции, сделала все достаточно быстро, но энергия по уровню негатива была где-то на уровне Флоры. Муза делала долго, но качественно, собрав хороший, даже по меркам ведьмы, шар. Ее даже Гриффин похвалила и поставила высшую оценку. Когда у Стеллы с Лилой наконец-то получилось, Феморфикса довольно улыбнулась, а вот Стелла фыркнула, что-то пробурчав под нос и с нелюбовью смотря на темный шар. «Многие наши заклинания требуют тьмы, она главный источник силы, поэтому нужно учиться подавлять свет», сказала между делом Гриффин, а Стелла вдруг улыбнулась, а ее шар ярко-ярко засиял. «Извините, но я не люблю тьму, от ее яркости даже мне стало дурно, а уж ведьмам, которые солнце не видят, и подавно. Вы понимаете, что полученные здесь оценки повлияют на ваши годовые оценки?» «Да, как здорово!» Казалось, она действительно была счастлива от этих слов. «Вы видели мои оценки? Ваши баллы прекрасно в них впишутся. А куда они пойдут?» Забеспокоилась Муза, которая училась на отлично и которой оценки были важны. Конкретно за этот урок в бытовую магию. «Заклинания черной магии отлично подойдут к бытовой», шепнул я Блум, которая от старания закусила губу и была полностью сосредоточена на своем шаре. «Ну там картошку почистить, обувь помыть, бабку воскресить. Все шутки шутите, а что у, что это?» Гриффин, наморщившись, посмотрела на мои руки, где я гордо держал свое творение. «Это куб. Мне показалось, что он куда интереснее шара. В кубике вы в Алфе играть будете. 7. Нет, 6 ваш максимум. Вы мне баллы из-за моей вредности сняли», скорее добавила. «За сбор энергии из пространства я пинком из зала выгоняю. Это было сложнее, зато не по заданию. Блум, с вами все хорошо?» Я тоже повернулся к Блум, у которой единственной были проблемы. Ее шар стал аж красным и от него исходили не просто негативные волны, а душок черной магии. «Да, но можно я уйду пораньше? Урок почти закончился. Можете отдохнуть». Блум на это кивнула, но ее магия не исчезла даже тогда, когда она опустила руки. Я почувствовал задом, что что-то тут не так, и, пока Блум не успела испугаться, дотронулся до сферы пальцем, активируя рассеивание и уничтожая ее. Гриффин ничего не сказала, а только с напряжением посмотрела сначала на удивленную Блум, которая пялилась на свои руки, а потом на меня. «Ну я же не спалился ни перед кем, вроде бы. Нет, точно не спалился, потому что вряд ли кто-то знает, как работает сила пламени. Это что получается, я один среди вас аутсайдер с 6 баллами, я тоже. О, дай 5, сестрюня, и мы со Стеллой под смешки остальных дали друг другу 5. А ведь это еще первый урок, что же будет дальше?» С обреченным видом и лицом лягушки я сидел за партой, пустым взглядом смотря на доску. Кто же мог знать, что в этой шарашкиной конторе еще и блядскому ясновидению обучают? Причем обучает ему маразматичная бабка в тряпках, с какими-то висюльками на шее в виде волчьего клыка, кроличьей лапки и говяжьих анусов. Она носилась с хрустальным шаром, заставляя нас открывать третий глаз, смотря в свой шар. Я в нем видел только свое недовольное лицо, о чем ей сообщил. Оказалось, у меня просто чакры нужно почистить и некую злобную сущность из тела изгнать. Я на это серьезно кивал, соглашаясь, а когда она отошла, показал ей в спину средний палец. «Ишь ты, чакры мне чистить надо. У тебя что получилось?» Я повернулся к спросившей меня Блум, которая с нескрываемым интересом смотрела в свою чашку, где плавали личинки. Она смотрела то на них, то в книгу, пытаясь понять, что значит ее послание. «Я знаю, что обозначают эти плавающие личинки, что чайный пакетик продырявился. Больше они ничего не значат». Но Блум сказала, что такой рисунок обозначает приятные сюрпризы в будущем. «У меня написано, что я в скором времени умру самой страшной насильственной смертью, безразлично ответил я, а Блум в испуге на меня посмотрела, наконец-то отрывая взгляд от чашки. Ну или у меня будет дикий понос, я так и не разобрался. Дурак ты, это ведь мир магии, здесь предсказания настоящие, пробурчала Блум и заставила меня еще раз дунуть в чашку. Очередная ебалистика, мол, дыхание человека способно предсказать его судьбу. Хотя тут я не прав, ведь если ты подуешь в алкотестер и он покажет большую цифру, это к потере денег. Ну что там, подожди. О, здесь записано, что ты в скором времени добьешься своих целей. Какая банальщина. Целью может быть все, что угодно. Никакой конкретики. Конкретики хочешь. По нашему столу резко ударили ладони, и мы с Блум даже вздрогнули, повторочиваясь к ведьме. Чай из-за тряски стола немного расплескался по деревянной поверхности, но нам на это было все равно, мы смотрели лишь на светло-рыжую бабку, в чьих глазах я видел настоящее безумие. Нет, спасибо, я предскажу твою судьбу, но знай, цена будет большая, почку не отдам, даже не мечтайте, ты никогда не сможешь изменить предсказанную судьбу. Ты готов? Нет, мне это не нужно, но она, не слушая меня, резко наклонилась прямо к моему лицу, пристально на него смотря. Мальчик, ты станешь, и она наклонилась ее ниже, прямо к уху и на грани слышимости прошептала. Потаскумбрий. Ага, я нервно улыбнулся, отчего у меня даже веко задергалось. Ты все понял? Да-да, это моя судьба, и ее никогда не изменить. Зловеще закончила она, и прозвенел звонок. Я медленно встал со своего места, глубоко дыша, и пошел на выход, пока рядом семенила растерянная Блум. Блум, да, я больше никогда не пойду на ясновидение. Пусть она ставит мне единицы, но меня там больше не увидит. Чертова облачная башня. Набирают фриков с улиц, чтобы они ведьм дискредитировали, мол, они все чокнутые и безумные, а бедные девочки вынуждены становиться феями. Тьфу им в морды. Феи вообще быть не круто. Вот я фея и что? Жить лучше стал, а я думала, здесь будет совсем невозможно находиться, призналась Стелла, поравнявшись с нами. Но на уроках даже весело, только эти ненормальные отвлекают, фыркнула Муза, в очередной раз поправляя свой хвостик. В него на предыдущей паре кинули очень липкой жвачкой. Надо ли говорить про то, как визжала неудачная шутница, когда Лейла в ответ запустила уже свою жвачку, которая из-за получения Чермикса стала гораздо сильнее. Думаю, нет. А еще учителя. Они точно занижают нам оценки. Тикна недовольно смотрела в свой маленький ноутбук. По моим данным, наши зелья были ничуть не хуже, а у Флоры лучше, но баллы мы получили ниже. Не переживайте так. Сьюзан попыталась их приободрить, но настроение у Винкс, кроме Стеллы, было безнадежно испорчено. Я думала, что будет гораздо хуже, а вы отлично держитесь. К тому же у нас есть замечательный щит. Да, Фел, Потаскумбрия, да, сама она Потаскумбрия. Неделю не мылась, вот и учуяла запах селедки, бурчал я себе под нос, недовольно смотря в пол. Мне даже немного обидно, совсем чуть-чуть, как она тебя назвала, а что мы тут делаем? Я не ответил на вопрос Лилы, а встал перед двойной дверью и, подняв взгляд, прочитал, что это библиотека. Мисс Гриффин попросила нас всех здесь собраться, чтобы мы могли обсудить план действий. С кем? Только я открыл дверь, смотря на Блум, как спереди послышалось. С нами, с кем же еще? Я обернулся на смутно знакомый голос и увидел группу из семи ведьм, среди которых были три знакомые. Геката ухмылялась, смотря на меня, Эндора сидела на столе и болтала ногами, а Саманта с оставшимися ведьмами стояла сзади Геката и с усмешкой на меня смотрела, а говорил, что мы больше не встретимся. Вы знакомы, Блум? Прищурившись, посмотрела на Гекату, пока остальные феи пытались что-то разглядеть, находясь за моей спиной. В первый раз вижу, я отошел в сторону, пропуская вперед всех девушек, а сам смотрел на блондинку. Как грубо, бедненький, с памятью проблемы, с притворной грустью спросила Саманта. Она точно ненавидит мужиков. Не знаю, про деменцию в твои годы лучше известно. Мои годы, мне всего 19, а вот тебе в гроб ложиться пора. После тебя, я младше, плохо выглядишь, а ты хорошо сохранилась, перестаньте, громко сказала Блум, и я замолчал, так как мне этот спор уже самому надоел, и зачем, было так весело, протянула Геката, а остальные засмеялись, не весело было только феям. Леди Гриффин сказала, что мы можем рассчитывать на вас, Блум попыталась поддерживать более-менее дружелюбный голос, но сегодняшний день измотал и ее тоже, Мы должны не позволить Трикс попасть в облачную башню. И, судя по предыдущим атакам, следующее случится очень скоро, добавила Тикна, щелкая кнопки на ноутбуке. Мы сможем остановить их сами, вы нам не нужны. Эндра, спрыгнув со стола, вышла вперед, складывая руки на груди, а ведьмы поддакивали ей, говоря, что сами справятся. Вот именно, что мы так волнуемся, давайте сделаем все сами, у нас же задирой выступила Стелла, которую по какой-то причине слова ведьмы разозлили. Стелла, ты не лучше этих ведьм, закатив глаза, сказала Муза, а Стелла и Эндра мгновенно напряглись и одновременно сказали, возьми слова обратно. Как только они поняли, что повторили друг за другом, то сразу же повернулись друг к другу лицами, одинаково прищурились, скривились и отвернули головы. Все, успокойтесь. Обе, Лейла встала между ними, решая прекратить это. Давайте будем очень внимательны, было видно, как Блум старательно пытается вернуться к нашей общей проблеме и сохранить свою позицию лидера. Если вы знаете какие-то секретные входы, мы вам о них не скажем. Гнусавым голосом грубо прервала Блум зеленоволосая ведьма, которую я где-то видел, но не помнил. Главное, чтобы ими не воспользовались Трикс. Вас это устроит? Она сразу же пошла на компромисс, а я только восхитился ее выдержкой. Я бы уже давно смешал их с грязью, а Блум все терпит и терпит, хотя обычно сдерживаться не любит. Нас устроит, если вы свалите отсюда. Мы их остановим, а вы можете пойти в куклы поиграть. Вы уже два раза проигрывали им. Мы хотя бы боролись с ними. Лейла прервала этот поток бессмысленной речи, в которой нас обвиняли. А вы ничего не делали, добавила Муза. А я посмотрел сначала на нее, а потом на Лейлу. Любопытно. Зато вы много сделали, зеленоволосая ведьма неприятно ухмыльнулась. Ходят слухи, что вы сами отдали Трикс то, что они хотели. От этого Тикна с Лейлой вздрогнули, и Феморфикса отошла на шаг назад, Тикна же только упрямо поджала губы. «Кто тебе это сказал?» Я вышел вперед, закрывая Лейлу спиной и хмуро смотря на ведьму. «Тебя это не...» Я тебя спросил, кто тебе это сказал? В несколько шагов я сократил между нами дистанцию, приближаясь к высокой, но очень худой ведьме, которая от страха икнула и отошла на пару шагов. Глянул в ее лист, узнал имя, но так и не вспомнил, откуда я ее знаю. «Да не агрессируй ты», хмыкнула Геката, подходя ко мне, но я на нее не смотрел, а запугивал взглядом дрожащую ведьму. Люси просто глупый слух услышала и как тупой ребенок повторила. «Что за слух? Вежливей попроси», она подмигнула, а я вместо этого надавил на нее аурой. Не сильно, но ощутимо. Даже другие ведьмы отошли. «ТЦ, грубиян, расскажу я тебе, расскажу». Я перестал давить, а она, поправив волосы, продолжила. В местном кафе был какой-то парень, лица не видели, но он громко говорил, что защита в Алфее настолько ужасна, что в нее может проникнуть кто угодно и забрать что угодно. Это неправда. Мы пытались защитить наш код. Стелла, стоящая рядом, закрыла ладонью рот Блум, не давая той говорить, а когда та осознала, что чуть не выдала тайну, пристыженно опустила взгляд, и Стелла ее отпустила. «Мне не интересно, что вы там потеряли и не защитили, мне важнее то, что находится у нас. Что делать будем? Защищать? Непонятно, что ли? Только не по вашим методам. И не по вашим, отсиживаться в сторонке не мой стиль. Все-все, Блум, поняв, что ведьмы наконец-то решили сотрудничать, решила снова взять все в свои руки. Мы должны объединить силы и не дать Трикс похитить важный артефакт. Разделимся по парам и будем патрулировать школу в свободное время. Еще чего, я с крылатой не останусь. И я. Заткнулись все. План твой, Блум, хрень полная. Почему? Что ты будешь делать, если встретишь Трикс? Они тебя за пару ударов на тот свет отправят. Если и делиться, то на большие, но подвижные группы, человек по 5. Почему не 6? Трикс трое и на каждую по двое. Народу не хватит, 5 лучший вариант, ну не буду же я им говорить, что от Трикс остался дуэтикс, а Сторми на грани жизни и смерти. Как делиться будем? Нас 8, вас 7, в двух группах по 3 феи и 2 ведьмы, в третьей наоборот. Подойдет, согласны, за всех ответила Геката, и никто не сопротивлялся. Кто куда входить будет? Блум, не против, если я поделю, она пожала плечами, потому что уже смирилась с потерей позиции лидера, и я осмотрел всех собравшихся фей, оставляя ведьм на Гекату. У меня уже был примерный план в голове, осталось оставшихся разделить. Значит так, Эндра бери Шилли, Саманта с Эфорбией, а я, Люси и Табита вместе. «Кто у вас?» «У нас первая группа. Лейла, Муза и Тикна. Вторая. Блум, Стелла и Флора. Ну и я со Сьюзан в паре. Чур я с Рыжей». Эндора подскочила к Блум, а та от удивления даже отошла на шаг. «Я видела твое заклинание. Таким бы в нашу повариху пульнуть. Спасибо». Блум неловко улыбнулась, не зная, комплимент это или нет. «Зато теперь остальные группы сами создались. После этой поры через час встречаемся тут. Кто опоздает, того лично из окна выкину». И, развернувшись, Геката пошла на выход первой. За ней пошли и остальные ведьмы. Мы вышли чутко позже и направились на последнюю на сегодня пару – манипуляцию. Ничего сложного, просто обучение контролю магических потоков, которые у ведьм непостоянные. Нам, феям, этому учиться не нужно, потому что светлая энергия спокойная и податливая, а вот темным магам тяжеловато. Вела эту пару профессор Зарастра, и, что удивительно, проходила она вместе с нашими новыми, и не очень, знакомыми. Оперевшись щекой об кулак, я смотрел на болтающего профессора, периодически зевая и переводя взгляд на потолок. Кабинет был круглым, абсолютно пустым, были лишь только столы по кругу, за которыми мы сидели. «Феликс», — шепнула Блум мне, чтобы никто не услышал. Я посмотрел на нее, выходя из своих дум. «Откуда ты знаешь ту ведьму?» Я посмотрел в сторону, куда Блум едва заметно кивнула головой, и увидел, как на меня смотрит Геката, которая, уловив мой взгляд, улыбнулась и снова подмигнула. «Вчера гулял, случайно встретились, обменялись любезностями и все». Я пожал плечами, отворачиваясь от ведьмы, а Блум кивнула, но хмурой выглядеть не перестала. «Я не хочу оставлять тебя одного с тремя ведьмами. Со мной Сьюзан будет». Я на себя намекала. «Почему ты не выбрал меня?» «Потому что я исходил с позиции логики, а не фаворитизма». Блум меня не поняла, а я устало выдохнул и начал ей все объяснять. «Ты, я и Лейла самые сильные среди нас, поэтому мы должны быть в разных группах. Муза в близких с Лейлой отношениях, потому они смогут противостоять нападкам исключительно вместе. Стелла и ты должны будете защитить Флору от ведьм, а она, в свою очередь, поможет тебе, потому что Стелла в этом месте мало полезна. Тикна к Музе и Лиле, чтобы разнимать их и ведьм, ну а я со Сьюзан. Вижу, кому-то разговоры интереснее, чем учеба». Меня прервала Зарастра, и я замолчал, виновато улыбнувшись, хотя вины не чувствовал. «Бесполезное занятие с неприятной теткой. Тогда, раз все понятно, перейдем к практике. На ваших столах лежат магические шары. Возьмите их в руки и направьте весь ваш негатив в него». Каждый взял по шару и приступил к делу. Кроме нас, фей, мы пялились на гладкое зеленое стекло, не понимая, что с ним делать. Я попытался направить в него негатив из воздуха, но у меня, к сожалению, это не получилось. «Профессор Зарастра, зачем вы это делаете?» — спросила Сьюзан, откладывая шар в сторону. «Я была на ваших занятиях в прошлом году, и таких упражнений не было». «Что это значит, профессор?» Блум вскочила со своего места, а ведьма цокнула, с ненавистью смотря на спокойную Сьюзан. «Манипуляция с предметами относится к упражнениям третьего курса, так нечестно», — пояснила вместо Зарастры фея звуков, и встал уже я. «То есть вы дали нам задание не по программе и решили испортить наши оценки?» — спросил я, понимая, что женщина попалась в свою же ловушку. «Несправедливо. Мы будем жаловаться леди Гриффин». Муза хлопнула по столу и присоединилась к нашему флешмобу, а именно встала со стула. «Фей-крысы, как мило», — специально громко шепнула какая-то ведьма, а я посмотрел на нее. «Не крысы, а знающие свои права люди. Они у вас, ведьмы, кстати, тоже есть, но кто-то старательно пытается сказать вам обратное. Все, хватит, урок закончен. Все получают 10, и профессор выгнала нас вон, останавливая свой прожигающий взгляд на мне. Я ей лишь мило улыбнулся и полностью удовлетворенный пошел за остальными. Так кончился первый учебный день в этом мрачном заведении. Остался еще патруль и целая долгая и нудная ночь. Но перед патрулем я схожу в библиотеку. Сообщив об этом Блум и остальным, я, махнув рукой, направился туда. Мысли, сжирающие меня на протяжении всего урока, наконец-то собрались в одну и подвели итог. Я принял важное решение, которое отразится на моем будущем. «Мелочь, вылезай», — сказал я, когда убедился, что в библиотеке пустой поблизости никого нет. «Опять бесплатный рабский труд использовать хотите?» — пробурчала Маке, появляясь передо мной и вытягиваясь на носочках. Я сел на край стола, смотря себе на ботинки. Что же, к этому все и шло. «Научи меня магии», — неожиданно сказал я, и наступила тишина. «Чего? Я хочу стать настоящим магом», — твердо и уверенно повторил я, понимая, что другого выхода нет. Глава 66. Спидран по магии. Поехали. После моих слов про то, что я хочу стать настоящим магом, а не его жалкой карикатурой, в библиотеке наступила тишина, непрерываемая даже шумом кондиционера. Здесь его, в отличие от Алфеи, тупо не было. Неожиданно, призналась Маке, почесывая щеку и с недоверием смотря на меня. Для меня самого мое заявление стало тем еще сюрпризом. И что же вас побудило заняться столь тонким искусством спустя 6 лет нахождения в этом мире? Я долго думал над словами Гриффин, не сразу ответил я, пропуская иронию в словах Маке и все еще смотря в пол, а не на нее. Что я буду делать, когда придет время настоящих сражений? Я не могу бороться даже с Трикс, а мои враги, я уверен, будут гораздо сильнее. И мне для победы нужно что-то могущественное. Например, магия. Настоящая магия со сложной структурой, а не плеваться водичкой в лицо. Уже не отвечала Макея, а задумчиво смотрела в потолок, прищуривая то один глаз, то второй. Это значит, что она что-то вычисляет и усердно думает. Да, она и такое умеет. Признаюсь, я тоже иногда так умею, редко, правда, но умею. Только как бы она не перегрелась, у нее же вентилятора нигде нет. Я даже хотел на нее подуть и стукнуть в профилактических целях, авось она зависла, но она наконец-то посмотрела на меня. Почему магия? Ваши способности в фехтовании немного лучше, и их можно с помощью системы нашего типа улучшать до бесконечности. Я от этого заявления сам задумался, так же, как и она, смотря в потолок. Почему магия? Я сам не знаю. Мне она нравится. Она более универсальная. А еще она гораздо круче и опаснее выглядит, чем какие-то зубочистки. А на систему я забью хер. Она меня в последнее время вообще качать перестала. Ни очки не выдает, ни уровней новых, как в навыках, так и мне. Может, я не основные навыки качаю, потому уровень не идет. Но я ничего из своих мыслей не озвучил, потому что Макия меня прекрасно поняла. Она сама недавно ворчала, что наша администрация совсем уже охренела, и она напишет жалобу в нужные органы, чтобы их оштрафовали за превышение полномочий или вообще отстранили от нас и дали нормальных и квалифицированных рабочих, а не, как она выразилась, постоянных телезрительниц домашнего, пятницы, ию. Что обозначают эти слова, понятия не имею и спрашивать не хочу. У вас есть конкретная и четко сформулированная просьба? Научить магии очень абстрактное понятие. Конкретная просьба, значит, я по привычке начал стукать указательным пальцем по лбу, думая, что хочу от Маки. Основы я знаю, необходимый минимум у меня есть, даже практика присутствует, но чего-то не хватает. Можешь составить мне план обучения, какие книги я должен прочитать, что должен выучить, а после отработать. Можешь даже экзамены придумать. Вам нужен репетитор, а не учитель. Так, угу, я кивнул, а Макия села за стол, достала небольшой блокнотик и начала в него что-то записывать, пока я разглядывал светильники в виде черепушек. Ну как в виде? Череп со свечкой внутри. Очень по-злодейски. Правда, я такой пластмассовый череп в магазине 1001 мелочь видел, но буду делать вид, что он действительно из тушки противника взят. А остальные кости, видимо, на стулья и столы пошли. Еврейские ведьмы. Займусь-ка я самообучением с подсказками от мелкой. Усидчивости и терпению я недавно научился, так что проблем возникнуть не должно. Ну я так думаю. На самом деле проблемы точно будут. Это же я. Вам основы магии нужны? Повторение, мать учения, мне все нужно. Она на это кивнула и вернулась к записям, а я неожиданно продолжил. Можно тебе кое-что показать? Что? Иногда из-за бессонниц я о всякой херне думаю и вот кое-что надумал. Скажешь, правда это или нет? Я встал со своего места и, осматриваясь, пошел вглубь библиотеки, надеясь найти там что-то, где я смогу писать. И нашел старую доску с маркерами. Я, увидев, что она на колесах, покатил ее в сторону стола Маки, где она все еще писала, взял черный маркер и принялся рисовать, попутно объясняя. Итак, в мой давно уже пропитый разум недавно пришел вопрос, касаемый противоположностей. Макия даже голову подняла, но писать не перестала. Понятно, что есть, например, черный и белый, есть мягкое и жесткое, есть гладкие и шершавые. Здесь противоположности четкие, и их даже объяснять не надо. Но есть одна важная вещь, точнее существо, у которого сразу несколько противоположностей, и говорю я о великом драконе. Макия молчала и не перебивала, но выражение лица у нее было забавное, смесь непонимания и обреченности. Я понимаю, что в ее глазах я сейчас выгляжу как профессор Рыбников, заявляющий, что у русских украли математику. Вот есть великий дракон, я нарисовал кружок, в котором попытался изобразить дракона, но Макия сказала, что он похож на коня. У него существуют некие противоположности, но, как я говорил, их целых три. Наш родной темный феникс, чтоб ему до конца жизни виноград с косточками попадался, темные драконы, неизвестные водные звезды. Как же так, почему столько противоположностей? Как я думаю, феникс противоположен дракону в сущности магии, то есть у феникса разрушение, у дракона созидание, верно? Ну да, неуверенно сказала Макия, переставая писать. Идем дальше. Темный дракон противоположен светлому в плане полярности энергии, то есть один негативный, а другой позитивный, правильно, М? Да, но какая разница? Слушай меня и не бурчи. Последние, водные звезды. Понятия не имею, что это, но, основываясь на названии, могу предположить, что они противоположны в плане самой магии. Огонь и вода. И это и есть концепт магии в Магиксе. Я разгадал его сам. Ни в одной книге я не видел упоминания этой теории. Люди, вдруг сказала Макия, в среднем живут 80 лет. Маги вашего уровня где-то 200. И вы потратили драгоценное время на это бесполезное умозаключение. Для тебя оно бесполезное, для меня самое ценное. Я потер ладони и улыбнулся, понимая, что сделал невозможное, переиграл и победил Макию в умственной битве. Помнишь, ты мне говорила, что не понимаешь, как работает магическое ядро у фей четырех стихий, что мой сильный огонь должен уничтожить слабую воду? Да, говорила, в моей теории заключается объяснение этого феномена. В Магиксе, в этой вселенной, у магии три разных составляющих. Это полярность, сущность и тип. Именно благодаря трем составляющим они взаимно не уничтожаются. Моя мана хоть и нейтральная, но от взаимодействия с ядром фей огонь и вода становятся светлыми, что помогает им сосуществовать друг с другом. И эта теория сразу же разбивается. Поясни, сила феникса и дракона, они полностью противоположны друг другу, но Блум от проклятия Даркара не умерла. Тень и огонь это не противоположности. Огню противоположна вода и ее агрегатные состояния, а тени – свет. М. Какое-то странное разделение. Почему огню противоположны и вода, и лед, и пар, а почему не тень? Огонь разве не светится? И что такое свет вообще? Волна и частица. Или ты на что-то другое намекаешь? Я намекаю на то, что вы впустую потратили время. Ты просто не хочешь признать, что я раньше тебя узнал секрет местной магии. А вот и нет. А вот и да. А вот и да. Снова человеческий разум победил компьютер. Подумаешь, единственное ваше достижение в этой жизни. Причем сомнительное. Какая разница, единственное оно или нет. Главное, что оно есть и что оно достижение. Слова неудачника. Слова оптимиста. Макия цокнула, а я злобно хохнул. Я ее еще и переговорил. Замечательный день. Давно я не был настолько токсичным, чтобы даже Макия мне ответить не могла. Но мы вздрогнули, когда вдруг сзади нас послышалось, как что-то упало и кто-то тихо сказал. Ай, женский и к моему ужасу знакомый голос. Переглянувшись с Макией, я осторожно пошел на этот звук, а на моих руках уже собрался взволнованный ветер, который был готов разнести тут все. Аккуратным и по-кошачьему грациозным движением я быстро обхожу один из книжных шкафов, натыкаясь взглядом на голубо-зеленые глаза, в которых на секунду мелькнуло удивление, а после испуг, смешанный с упрямством, ослиным упрямством. Потому что Сторми была именно такой, какие люди в Голливуде. Я оперся плечом о шкаф, а ведьма непогоды отошла на несколько шагов назад, вставая в напряженную стойку. Ее привычный малиновый латексный, или из чего он там сделан, костюмчик и забавная прическа в виде тучки развеселили меня. Выглядит как я после пьянки. Тоже непонятно в чем и тоже непонятно с чем на голове. Но Сторми по какой-то причине молчала и выглядела совсем немного напуганной, что я впервые вижу в ней. У нее в глазах всегда играл бешеный огонек, а на лице была улыбка, похожая на звериный оскал. Сейчас она как мышь, только тряски не хватает. Отсутствие магии так сильно на нее повлияло или расшатало ей психику. Печальная картина. Не думал, что магия настолько сильно зависит от своей силы. Что ты тут делаешь одна? Где твои сестры? Я попытался к ней подойти, но она визгнула и чуть ли не отпрыгнула на пару шагов. «Не подходи ко мне, сумасшедший, или я поджарю тебя до хрустящей корочки». «Некрасиво называть чужие диагнозы вслух», задумчиво пробормотал я и продолжил наступление, пока ведьма в таком же темпе отходила от меня. «Так ты ответишь на мои вопросы, и я делаю несколько резких и быстрых шагов», от которых Сторми взвизгнула, выставив вперед руку. Из ее ладони вылетело несколько слабеньких искр, а между пальцами пробежала молния. Она от позора закусила губу, а я остановился, складывая руки на груди. Неудивительно, что я ее не почувствовал. От нее не исходит магической ауры, и виноват в этом, к сожалению, я. Электрошоу кончилось, я не буду к тебе подходить, но ты должна сказать, что ты тут забыла. Я не собираюсь разговаривать с тобой, псих. Да чего ты заладила? Я самый адекватный и нормальный среди вас, полоумных. Адекватные и нормальные не разговаривают сами с собой, не спорят и не доказывают какой-то бред. Я от этого заявления обернулся назад, смотря на выглядывающую из-за шкафа Макию. Она перевела взгляд от Сторми на меня, пожала плечами и шепнула, что она наложила на себя заклинание невидимости. Так это что? Я реально псих, в глазах Сторми, естественно. Это мой воображаемый друг. У меня хотя бы такой есть, в отличие от некоторых злобных ведьм. А ты и достоин только воображаемых друзей. Мне про достоинство псина Даркара говорит, да, псина Фарагонды, не псина, а хитрый волк. Сторми в ответ поджала губы, решая не отвечать мне. Она была вся на взводе, готовая в любой момент кинуться на меня и расцарапать лицо, но она это не делала. Неужели у нее наконец-то мозг появился? Тот разряд хорошо на нее повлиял. А говорят, что электротерапия не лечит психику. Почему ты не нападаешь? И почему не зовешь Гриффин? Потому что я не умею разговаривать с мертвыми. От моих слов и улыбки она нахмурилась, сжимая кулаки, а я как ни в чем не бывало продолжил. Хотя у меня есть знакомый, но я думаю, что ты предпочтешь рассказать все сама. Совсем тупой или сам догадаешь? Поправочка, что ты одна тут забыла. Или ты думаешь, что за твою коротенькую юбочку тебе кодекс просто так отдадут? От Сторми послышалось лишь тихое рычание, а я даже умилился. Как чихуахуа, злая, может укусить, но совершенно безобидная. Только один минус. Я до дрожи в коленях ненавижу чихуахуа. Ты такой смелый только потому, что я... Она на секунду запнулась. Потому что я временно не могу надрать тебе задницу. Я такой смелый, потому что мы в школе Гриффин. На самом деле я никого не боюсь из-за рассеивания, но ей о нем знать не обязательно. Ты же понимаешь, что ей не сравнится с Айсей Дарси. Зато вас за Гриффин порвет толпа ведьм. Хозяин, кончайте свои душные беседы. У нас всего час остался до патруля, сказала Макия. А я отвернулся от ведьмы и посмотрел на девочку. Точно, патруль. А я со своими теориями, не заговора, совсем про него забыл. Ладно, не хочешь говорить, не надо. Мне достаточно того, что вы трое здесь. Я развернулся и, к удивлению Сторми, пошел за Макией. Плевал я на эту ведьму и ее сестер. Все прекрасно понимают, что кодекс будет украден. А мне немного надоело играть в этом театре. Хочу отвлечься от своей нелегкой работы. А хорошая драка с кем-нибудь должна стать отличным развлечением. Ты серьезно такой глупый? Даже чертовы феи знают, что нельзя открывать врагу спину. Понимаю, что твоя гордость не позволяет тебе даже подумать о таком. Я даже не обернулся к ведьме, а продолжил говорить на ходу, но повернулся я к тебе спиной потому, что ты мне не противница. До скорой встречи. Передавай Дарси привет. И что мы тут делаем? Закурить никто не дал, вот и пришлось сюда идти. Да я бы тебе дал, да вы бы и собаки. Громкий взрыв вулкана заглушил голос Маки, не давая ей договорить. Да и не сказала бы она ничего путного. Я почесал нос, смотря на извержение вулкана недалеко от нас. На Пиросе вулканов вообще очень много, и они тут каждые 5 минут извергаются, потому я еще налюбуюсь, как тягучая лава медленно стекает вниз, к земле, сжигая на своем пути все. Здесь остро пахло серой, паленой травой и жженой землей. Небо было безоблачным, неприятного цвета детской неожиданности. Ветер был сухим, горячим, беспокойным и приносил звуки воя и криков драконов. Земля также была сухой, безжизненной, но не мертвой. Про воду сказать сложно, я ее ощущаю исключительно в земле, а не на самой суше. Как можно догадаться, это место не особо приятное. Я прошелся пару шагов, дотрагиваясь рукой до теплых валунов. Камни как камни, скорее всего, это куски от бывшего вулкана. Хочешь сразу перейти к практике?» – спросил я у Маки, все еще не понимая, что мы тут забыли. «Это место не особо похоже на библиотеку». «Не совсем. Я хотела, чтобы вы стали сильнее и получили свой энчантикс. А, я даже руку от камня убрал, переставая сосредотачиваться на местности. Энчантикс, мне, по моим данным, энчантикс можно получить без жертв. Это я и без тебя знаю. Я лишь должен буду хотеть отдать свою жизнь, чтобы спасти человека со своей планеты. А, так ты хочешь кинуть Блум в извергающийся вулкан? Возможно. Но я сделала бы это тогда, когда вы не видите. Сейчас же я хочу попробовать немного другой способ. И какой же? С интересом спросил я, игнорируя ее отношение к Блум. Я нашла очень интересную книгу, где говорилось про нестандартные способы получения энчантикса. Например, когда человек находится не в опасности, но фея, не зная об этом, все равно хочет его спасти, отдав свою жизнь. И нахер ты мне это сказала? Я же теперь понимаю, что Блум не в опасности. Это был пример, закатив глаза, ответила Макея. Да и с вами этот способ не прокатил бы. Почему это? А потому, дефектный вы мой, что у вас какие-то психические проблемы с выражением эмоций. Сама дура. Потому я решила, что этот способ вам совсем не подходит. Зато есть другой нестандартный способ. Разбудить силу энчантикса самостоятельно. Как? Испытание? И она неприятно улыбнулась, из-за чего я передернул плечом. Фу, какое мерзкое слово. Ничего не понял, вообще не интересно, но доверюсь тебе. Я реально ничего не понял из ее слов. Какие-то испытания, какие-то эмоции Блум сюда вплела. Ладно, я не обязан понимать двоичный код, на котором она разговаривает. Лучше перейду к практике, точнее к испытаниям, о чем и сообщил Маки. Она достала блокнот с записями и принялась читать про некое испытание Пироса, которые проходили паладины дракона. Это такие древние дяди, которые жили на Домино, поклонялись дракону и служили его хранителю. Безумные фанатики, короче. Для начала мне нужно было прожить неделю на этом острове в одиночку. Мы с Мелкой переглянулись, понимая, что уже первый пункт не выполним. Пропустить его нельзя, так как он поднимает боевой дух испытуемого и закаляет его. Мы снова переглянулись и с чистой совестью поставили напротив этого пункта галочку. У меня уже настолько закаленный дух, что он расплавился от температуры. К тому же я 2 недели в Алфее прожил, это можно считать за прохождение первого испытания. Змеюки, драконы, какая разница, с кем жить, один хер чешуйчатые твари. Еще мне необходимо найти своего собственного дракона и укротить его, показав, кто в доме хозяин. Я, пока это слушал, снова почесал нос, слишком пыли в воздухе много, и призвал Блю. Макия это также засчитала за прохождение задания, а дух, поняв, что я ее просто так позвал, ударила меня хвостом и исчезла. Да и похуй, что там какой-то особый дракон нужен, который выражает человеческий дух и является символом стойкости. Блю чем-то на меня похожа, так что это тоже считается. Мне сегодня слишком сильно везет. Я просто спидраню испытания каких-то крутых вояк. Мне даже на секунду показалось, что никакой рост навыков мне не нужен, ведь я и так крут. Но потом я вспомнил, как меня легко отпиздили Трикс, и принялся внимательнее слушать Макию. После простых испытаний мне нужно было научиться добывать пищу. Здесь 2 варианта. Хавать опарыши и личинок или колоть руки в каких-то кустах, в надежде достать фрукты. Я, если кто-то еще не понял, добрейшей души человек и ни одной мухи не обидел, так что решил поесть фруктов. Куст с ними мы нашли сразу, только я так и не увидел фруктов. Ни яблок, ни груш, ни арбузов. Только колючие, темно-фиолетовые кусты с крупными желтыми цветами. Каково же было мое удивление, когда Макия сказала, что фрукты – это колючки. Способ их добычи был идиотским. Сунул руку, тебя оплели лианы, вцепились колючками, а потом ты резко дергаешь руку и наслаждаешься. Я так и сделал, чуть скривившись от неприятных ощущений шипов, но послушно съел растение. Сладко, конечно, но способ добычи – мое почтение. Дальше мне нужно было изучить культуру этих паладинов, их походку, боевой клич и стиль сражения. Спина прямая, плечи назад, голову вверх и раскачивайтесь. Громко, как военачальник, кричала Макея, пока я неуклюже шел вперед. «Я тебе модель, что ли?» – шикнул я на нее, понимая, что иду максимально по-ублюдочному. «Хм, идите, словно вы, Саня Невский». Послушав ее совет и представив Курицына и его известную походу, я постарался идти так же, но Макия сказала: «У вас как будто запор, блядь». Я, увлекшись, не заметил маленький камень под ногами, из-за которого чуть не упал. Мотнув головой, я собрался с мыслями и полностью сосредоточился на своих ногах. Но вскоре я понял, что ничего не получится, потому что нужно не сосредоточиться, а расслабиться, что я и сделал. «Ну, более-менее», — как-то неуверенно протянула Макия. «Руки из карманов только вытащите. Что там дальше? Боевой клич. Попробуйте повторить крик дракона». Я громко крикнул в деревья, усиливая крик с помощью магии воздуха. Но Макия сказала, что совсем не похоже. Тогда я закрыл глаза, активируя третий глаз, но концентрируя его силы не на внешнем пространстве, а внутри себя. Зачем? Чтобы обострить эмоции. Я вспоминал все моменты, когда злился, когда испытывал отчаяние, когда гневался, сосредотачивая весь негатив внутри, чтобы он вырвался из меня криком. «Почти. Но вам нужно было собирать исключительно гнев», — сказала Макия, убирая руки от ушей, «ведь мой крик оглушил даже меня. Это не просто крик, это именно боевой клич. Раньше он выражал решимость воина драться до конца». «Ясно. Вам нужно объяснить по-другому. Помните, когда мы были на земле, вы увидели бутылку водки на тротуаре и выкинули ее? Это когда на нас еще алкаш из темноты выбежал?» «Да. Помните, как он орал?» «Я помню, как я визжал. Хочешь сказать, что мне нужно орать, как он?» «Догадливость, ваше второе имя. Я примерно понял, что от меня требуется. Но для этого, лично мне, нужен противник. Я же не шизофреник, чтобы на несуществующего врага орать. Фантазия у меня, конечно, богатая, но не до такого. Потому нам пришлось искать мне противника. Это было несложно, ведь весь остров населяют разные драконы, в том числе и травоядные. Передвигался я исключительно на своих крыльях, так как прекрасно помнил, что за твари здесь живут. Один неверный шаг, и меня сожрут, даже не подавившись. Потому крылья для маневренности и экстренного побега идеально подходили. И вот я наконец-то нашел нужных драконов. Относительно безобидные, выглядят, правда, как динозаврики, но не мне судить, как должны выглядеть драконы. Мне на них наплевать. Осторожно присев на ветку высокого дерева, я внимательно смотрел на группу драконов, которые мирно жевали листья и никого не трогали. Макия, все это время летевшая за мной, тоже села рядом и кивком головы показала на них. Размяв плечи, я быстро и резко спрыгнул с ветки, мягко приземляясь на траву, и, пока драконы не успели повернуться, громко и с чувством гаркнул на них. Злость я брал из сегодняшнего дня, который был наполнен сарказмом и ядом как с моей стороны, так и со стороны ведьм. И у меня получилось. Драконы, поджав хвосты, разбежались в стороны, а я выпрямился, снова разминая плечи. Сон на жесткой кровати дает о себе знать. Ни рыба, ни мясо, но засчиталось. Тебе не угодишь. Не та тональность, громкость большая, немного хрипло. Заканчивай бурчать. Дальше там что? Последнее задание. Макия лениво прочитала свои же записи, потом несколько раз моргнула, перечитала и выдала. Забрать сущность Пироса. А следующим пунктом, случайно, не идет стать матерью драконов? Я, как и вы, в замешательстве. Макия уселась на небольшой камень, а я присел к ней, смотря в блокнот. Ты правильно списала? Да, я включил автоматический режим списывания. Поэтому и удивилась, она закусила губу, дергая ушами и усердно думая над всей ситуацией. Мне нужна волшебная сущность Пироса. Я точно не знаю, как это происходит, но, как мне кажется, забрать ее равносильно тому, что забрать сущность у живого существа. То есть планета медленно будет разрушаться без своей сущности. Мне на Пирос все равно, но быть причиной разрушения целого небольшого мира я не хочу. Возможно, в книге, с которой я списывала, был неправильный перевод. Ошибка в слове «сущность» или «забрать». Вы думаете, что ее нужно не забрать, а просто найти и ненадолго слиться? Да, возможно. У вас есть предположение, как найти ее? Неа. Тогда оставьте это на меня. Макия встала со своего места и отошла от меня на пару шагов. Я с интересом, уперев локти в колени, смотрел на нее. Она была полностью сосредоточена на своем деле, только дрожание ушек и искры между волос выдавали в ней живое существо, потому что она совсем не двигалась. Я тоже попытался найти нечто, похожее на сущность, но натыкался лишь на драконов и мелких зверей, которые, по неведомой мне причине, выжили среди опасных тварей и лавы. В ушах запищало, а я повернул голову влево, видя, что на карте горит зеленая точка, а чуть подальше синяя. Нахмурившись, я перевел взгляд от синей до зеленой и обратно. Синяя – это нужная мне вещь, а зеленая – дружелюбное существо, но это человек, очень сильный человек, мы вдвоем не справимся. С Михаэль шансы возрастают на 10%. Понятно, туда мы не идем, если он, конечно, уже нас не спалил из-за моих криков. Нет, она сильна в магическом и духовном плане, но восприятие у нее крайне низкое. Это еще и она, выдохнув, я развернулся и, махнув крыльями, взлетел на довольно низкую высоту, чтобы полететь меж деревьев. Некая она сильнее и меня, и Маки, и Михаэль вместе взятых. Интересно даже стало, что за монстр там сидит. Но инстинкт самосохранения, который неожиданно проснулся, орал мне на ухо, что идти туда ни в коем случае нельзя. Нужно просто взять сущность Пироса, что-то с ней сделать, а потом суп с котом. Я понятия не имею, что дальше с ней делать. И Макея, судя по всему, тоже. Ну и ладно, мы всегда выезжали на импровизации. Мы долетели относительно быстро, благо еще и ветер был попутным. Но вот спускаться вниз я желанием не горел. Сущность находилась в пещере. Хоть Макея и сказала, что там нет никого живого, мне было сыкотно спускаться вниз. Дракон знает, что за бабайка там может жить. Я и так уже в одних пещерах накуролесил. Вспоминать страшно. Но спускаться пришлось, потому что мне заботливо напомнили, что до патруля осталось 15 минут. Поэтому я спустился. Никто не чувствовал опасность, поэтому я расслабился, заходя в пещеру. В ней было сыро и пахло водой, но не плесенью, а когда я попал в углубление, то понял, почему. Здесь явно кто-то жил. В стенах были вырыты углубления на манер шкафов, где хранились какие-то травы, в глиняных кувшинах была чистая, питьевая вода, а в темной части была сделана лежанка из листьев и сушеной травы. Вон сущность, Макея, словно ее ничего не смущало, тыкнула пальцем в сторону одного из углублений, где что-то блестело, а я, подняв взгляд, увидел импровизированную лампу, где горел огонь, освещая это место. Здесь кто-то живет, сказал я очевидную вещь, не понимая, Макея серьезно этого не замечает или придуривается. И что, эта планета принадлежит государству? Я на это отрицательно покачал головой. Может быть, это частная, по документам, собственность, снова отрицание. Или вы видите тут деревянный топор для запривачивания территории? Нет, на нет и сюда нет. Берите быстрее и пошлите сливаться с сущностью. Или вы не хотите энчантикс? Хочу, и я подошел к углублению, заглядывая в него. Там мирно лежала небольшая шкатулка, которую я взял и открыл. На красной подушке лежала маленькая голубая бутылочка в виде капли на веревке. И это сущность целой планеты, да она размером с мой мизинец. Я быстро взял ее и нервно захлопнул крышку, убирая шкатулку обратно. Идя к Маки, которая уже шла на выход, я смотрел на эту бутылку, чувствуя, как внутри нее находится нечто могущественное, но совсем не опасное. А еще она была теплой.